Глава 5. Посредник. На протяжении более 60 лет книжная лавка старого Бостона занимала тот же дом ленточной застройки на Уэст-стрит в лестничном квартале городского центра. Ее основал известный торговец антиквариатом Ллойд Стайн, а после его смерти в 1990 году на место отца заступил его сын Оскар. Оскар вырос в магазине и любил этот бизнес, хотя со временем стал уставать. С появлением интернета и при общем упадке в книжном деле зарабатывать приличные деньги становилось все труднее. Его отца вполне устраивала торговля подержанными книгами, подкрепляемая возможностью пусть редко, но все-таки прилично заработать на раритетном издании, но терпение Оскара иссякало. Дожив до 58 лет, он потихоньку начал искать способ сорвать большой куш и достойно уйти на покой. В четверг в 4 часа пополудни Дэнни появился в магазине третий день подряд и лениво покопался на полках и в грудах подержанных книг. Когда продавщица, пожилая женщина, проработавшая там не один десяток лет, оставила прилавок и поднялась наверх, Дэнни выбрал потрепанный экземпляр «Великого Гэтсби» в мягкой обложке и подошел к кассе. Оскар улыбнулся и спросил: «Нашли, что искали?» «Пока сойдет и это», — ответил Дэнни. Оскар взял книгу, посмотрел на титульный лист и объявил: $4.30». Положив на стойку пятерку, Дэнни сказал: «Вообще-то я ищу оригинал». Оскар взял купюру и уточнил: «Вы имеете в виду первое издание? Великого Гэтсби?» «Нет, оригинал рукописи». Оскар громко засмеялся. «Надо же быть таким кретином». «Боюсь, что не смогу помочь вам, сэр». «А мне кажется, сможешь». Застыв на месте, Оскар посмотрел ему в глаза. Его встретил холодный, тяжелый взгляд. Жесткий и знающий. С трудом сглотнув, Оскар сумел выдавить из себя: «Вы кто?» «Неважно». Оскар отвернулся и положил пятерку в кассу. Руки у него тряслись. Отсчитав несколько монет, он положил их на прилавок. «70 центов», — сказал он. «Вы заходили сюда вчера, верно?» «И позавчера тоже». Оскар огляделся. Они были одни. Он взглянул на маленькую камеру слежения сверху, нацеленную на кассу. «Забудь о камере», — тихо предупредил Дэнни. «Я отключил ее прошлой ночью. И ту, что у тебя в кабинете, тоже». Плечи у Оскара обвисли, и он глубоко вздохнул. После месяцев бессонницы, жизни в страхе, постоянного вздрагивания от каждого шороха, случилось то, чего он так боялся. «Вы полицейский?» — спросил он низким, дрожащим голосом. «Нет. Сейчас я, как и ты, стараюсь держаться от них подальше». «Что вам нужно?» «Рукописи. Все 5». «Я понятия не имею, о чем вы». «Неужели?» «А я рассчитывал услышать нечто более оригинальное». «Убирайтесь отсюда!» — прошипел Оскар, стараясь звучать как можно решительнее. «Я ухожу. И вернусь в 6, когда ты закрываешься. Потом ты запрешь дверь, и мы пройдем в твой кабинет для небольшой беседы. Настоятельно рекомендую не делать глупостей. Бежать тебе некуда. И за помощью обратиться некому. Мы будем за тобой следить». Забрав сдачу и книгу, Дэнни вышел из магазина. Час спустя адвокат по имени Рон Джазик вошел в кабину лифта в здании федерального суда в Трентоне, штат Нью-Джерси, и нажал кнопку первого этажа. В последний момент в дверь проскользнул незнакомец и нажал кнопку третьего этажа. Дождавшись, когда двери лифта закроются и они останутся одни, незнакомец спросил: «Вы представляете Джерри Стингардена, верно? По назначению суда». «Кто вы такой, черт возьми?» — раздраженно отозвался тот. В мгновение ока незнакомец залепил Джазику пощечину с такой силой, что с того слетели очки. Сдавив адвокату горло железной хваткой, он пригвоздил его к задней стенке лифта. «Не говори со мной так. Сообщение для твоего клиента. Одно неверное слово агентам ФБР, и кто-то сильно пожалеет. Мы знаем, где живет его мать. И твоя мать тоже». От нехватки кислорода глаза Джазика уже вылезали из орбит, и он, бросив портфель, схватил незнакомца за руку, но тот сдавил горло еще сильнее. Джазику стукнуло почти 60, и он находился не в лучшей физической форме. Его противник железной хваткой был лет на 20 моложе и казался невероятно сильным. «Я ясно выразился», — прорычал он. «Ты все понял». Лифт остановился на третьем этаже, и когда дверь открылась, незнакомец отпустил Джазика и толкнул в угол, где тот упал на колени. Незнакомец спокойно вышел из лифта, будто ничего не случилось. На этаже никого не было, и Джазик, поднявшись на ноги, отыскал очки, поднял портфель и рассмотрел возможные варианты. Челюсть ныла, в ушах звенело, и первым желанием было вызвать полицию, сообщить о нападении. В фойе дежурили федеральные маршалы, и он мог бы дождаться с ними внизу появления нападавшего. Однако по пути вниз он решил сначала все хорошенько взвесить, тем более что к выходу из лифта на первом этаже уже сумел восстановить дыхание. Зайдя в туалет, Джазик сполоснул лицо и внимательно осмотрел себя в зеркало. Правая сторона лица пунцовая, но не опухла. Пощечина была шокирующей и болезненной. Почувствовав, что рот наполнен чем-то теплым, он сплюнул в раковину кровь. Последний раз адвокат общался с Джерри Стингарденом месяц назад. Им просто нечего было обсуждать. Краткость их встреч объяснялась тем, что Джерри всегда отказывался что-либо говорить. Незнакомцу, который только что ударил Джазика и угрожал ему, не о чем было беспокоиться. За несколько минут до 6 Дэнни вернулся в книжный магазин, где за передней стойкой его нервно ждал Оскар. Продавщица уже ушла, и покупателей тоже не было. Не говоря ни слова, Дэнни повесил на стеклянной двери табличку «Закрыто», запер дверь и выключил свет. Они поднялись по лестнице в маленький захламленный кабинет, где Оскар любил проводить время, пока внизу не требовалось его присутствие. Сев за стол, он жестом показал Дэнни на единственный стул, не заваленный журналами. Дэнни сел и начал без предисловий. «Не будем терять время, Оскар. Я знаю, что ты купил рукописи за $500 000. Ты перевел деньги на счет в Багамском банке. Откуда деньги были перечислены в Панамский банк, откуда я и снял всю сумму. За минусом комиссионных посредников, разумеется». «Значит, кража рукописей — это ваша работа?» — поинтересовался Оскар, сумевший немного прийти в себя благодаря успокоительному. «Я этого не говорил». «Откуда мне знать, что вы не коп и на вас нет микрофона?» — не унимался Оскар. «Хочешь обыскать меня? Валяй. Только откуда фараоны могут знать цену и детали денежного перевода?» «Не сомневаюсь, что ФБР может отследить все, что угодно. Если бы им было известно все, что знаю я, они бы просто арестовали тебя, Оскар. Расслабься, никто тебя не арестует. И меня тоже. Видишь ли, Оскар, мы оба не можем обратиться в полицию, потому что по уши виновны, и нам грозит многолетний срок в федеральной тюрьме. Но этого не случится». Оскару очень хотелось ему поверить, и он даже почувствовал некоторое облегчение. Однако было очевидно, что до развязки еще далеко. Глубоко вздохнув, он признался. «У меня нет рукописей». «Тогда где они?» «А почему вы их продали?» Дэнни положил ногу на ногу и расслабленно откинулся на спинку старого стула. «Я застремался. ФБР схватило двух моих друзей на следующий день после кражи. Мне пришлось спрятать добычу и покинуть страну. Я выждал сначала один месяц, потом другой. Когда все успокоилось, я вернулся и связался с дилером в Сан-Франциско. Тот сказал, что знает покупателя, какого-то русского, который готов заплатить 10 миллионов. Это была ложь. На самом деле он обратился в ФБР. Мы договорились о встрече, на которую я должен был принести одну рукопись в качестве доказательства, но ФБР устроило там засаду». «А как вы узнали?» «До встречи с дилером мы поставили его телефона на прослушку. Мы отличные профессионалы, Оскар. Умеем ждать и все продумывать. Поскольку ситуация была критической, нам снова пришлось покинуть страну и дождаться, пока все уляжется. Я знал, что ФБР располагает описанием моей внешности, так что мне пришлось отсиживаться за границей». «Мои телефоны прослушиваются?» Дэнни кивнул и улыбнулся. «Только стационарные. Мы не могли подключиться к мобильнику». «И как же вы на меня вышли?» «Я отправился в Джорджтаун, где в конечном итоге связался с твоим старым приятелем по имени Джоэл Рибиков, нашим посредником. Я не доверял ему. В таком деле доверять нельзя никому. Но мне позарез требовалось скинуть рукописи». «Мы же никогда, понимаешь, никогда не должны были встретиться». «Да, предполагалось именно так. Ты перевел деньги, я доставил товар, после чего снова исчез. Но теперь я вернулся». Хрустнув костяшками пальцев, Оскар попытался взять себя в руки. «А что с Джоэлом? Где он сейчас?» «Его больше нет. Он умер жуткой смертью, Оскар, и это было ужасно. Но перед смертью он дал мне то, что я хотел. Тебя». «У меня нет рукописей». «Ладно. И что ты с ними сделал?» «Что, что? Продал. Избавился от них как можно быстрее». «Так где они, Оскар? Я их все равно найду, а путь к ним уже обогрен кровью». «Я не знаю, где они, клянусь». «Тогда у кого они?» «Послушайте, мне надо подумать. Вы сказали, что умеете ждать. Просто дайте мне немного времени». «Что ж, будь по-твоему, но через сутки я вернусь. И не делай глупостей, вроде попытки сбежать. Исчезнуть тебе не удастся, а если попытаешься, то сильно пожалеешь. Мы профессионалы, Оскар, и не тебе с нами тягаться». «Я не собираюсь никуда сбегать». «Через 24 часа я вернусь за именем. Ты мне его назовешь. И можешь оставить деньги себе и продолжать жить, как прежде. Я никому не скажу. Даю слово». Дэнни поднялся и вышел из кабинета. Оскар смотрел на дверь, прислушиваясь к удалявшимся по лестнице шагам. Затем послышался звук открывающейся входной двери, звякнул колокольчик, и дверь тихо затворилась. Закрыв лицо руками, Оскар с трудом удержался от рыданий. Дэнни ел пиццу в баре отеля в двух кварталах от книжной лавки, когда зазвонил его сотовый. Было почти 9 вечера, и звонка он ждал давно. «Слушаю», — сказал он, оглядываясь по сторонам. В баре почти никого не было. «Задание выполнено», — доложил Рукер. «Я поймал Джазика в лифте, и мне пришлось его слегка пристукнуть. Вообще-то даже очень прикольно. Доставил ему сообщение, и все прошло просто замечательно. С Петруселли оказалось посложнее, потому что он задержался на работе. Около часа назад я остановил его на парковке возле офиса. Напугал до смерти. Слюнтяй. Сначала отрицал, что был адвокатом Марка Дрискола, но быстро признался. Применять силу не пришлось, хотя я едва удержался. Свидетели? Никого. Ушел незамеченным. Отличная работа. Где ты сейчас? В пути. Буду на месте через 5 часов. Поторопись. Завтра должно быть весело». Рукер вошел в книжный магазин за 5 минут до 6 и сделал вид, что копается в книгах. Других клиентов не было. Оскар нервно копошился за прилавком, не спуская глаз с посетителя. Ровно в 6 он сказал: «Извините, сэр, но мы закрываемся». В этот момент вошел Дэнни, закрыл за собой дверь и повесил табличку «Закрыто». Взглянув на Оскара, он показал на Рукера. «Он со мной». После чего поинтересовался: «Тут есть кто-нибудь еще?» «Нет. Все ушли». «Отлично. Оставайся на месте». Дэнни подошел к Оскару и остановился на расстоянии вытянутой руки. Рукер последовал его примеру. Они молча смотрели на него, и никто не двигался. Наконец Дэнни произнес: «Хорошо, Оскар. У тебя было время подумать. Что ты решил?» «Вы должны пообещать мне, что никому про меня не расскажете». «Я никому ничего не должен», — рявкнул Дэнни. «Но я уже говорил, что никто никогда не узнает. И какой мне резон выдавать тебя? Мне нужны только рукописи, Оскар, и все. Скажи, кому ты их продал, и мы больше не увидимся. Но если ты соврешь, ты знаешь, что я вернусь». Оскар знал. Оскар верил. В тот ужасный момент он хотел только одного — навсегда избавиться от этого парня. Закрыв глаза, он признался: «Я продал их торговцу по имени Брюс Кейбл, которому принадлежит хороший книжный магазин на острове Камино, штат Флорида». Улыбнувшись, Дэнни спросил: «И сколько он заплатил?» «1 000 000». «Отличная работа, Оскар. Неплохой навар. А сейчас не могли бы вы уйти?» Дэнни и Рукер смотрели на него, не шевелясь. В течение долгих 10 секунд Оскар не сомневался, что пробил его последний час. Сердце гулко стучало в груди, а в легких не хватало воздуха. Затем они повернулись и, не говоря ни слова, вышли.